Глава 14. Какое эпическое поражение хаосидского отряда! Мрак, наверное, в гневе. Ни собаки в башню не вернутся, ни маги. Всех сразило одно страшное, но симпатичное привидение. Слушая легкое рычание Банши, разбирала, что она пыталась поведать. Ей надоело пугать редких путников в кричащем лесу. Последними были мы сами. Уже очень давно границы опустели. Как только жрецы расхрабрились и стали нападать на местных жителей, многие покинули эти земли. Мало кто забредал на огонек к несчастным женщинам. А тут такое раздолье. Видимо, в Ваохе нет подобных существ. Да и откуда, если они всех обладателей магии лишают сил? «Нельзя», — все повторял про себя Джеймс, складывая тела ваохцев друг на друга. «Нельзя! Это невозможно дружить с монстром!» «Как нельзя, если у меня получилось?» — повернулась в его сторону. «Юэн, ну хоть ты что-нибудь скажи!» Хлопнул ладонью себе по лбу оборотень. Мы все посмотрели на дракона. Он задумчивым взглядом обвел нашу пеструю компанию, задержавшись на мне. «А что сказать?» – поджал губы военачальник. «Заноза нас опять спасла. И Кина, конечно!» – сразу поклонился нахмурившийся Банши. «У меня пока мир перевернулся. Не обращайте внимания». «Интересно. Это в хорошем смысле или нет?» «Подумаешь, подружилась с проклятой ведьмой. Так я и мрака развеселила. Мне все говорят, что моя самая сильная черта – харизма». «Пс, Уль!» – прошептал Селим. «Что-то твой дракон малохольный какой-то. Что не так?» «Да пес его знает. В голове у Юэна каких только тараканов не водится». «Идем!» – почти приказал тот. «Не будем задерживаться. К вечеру вернемся к ребятам. Кина сможет сдержать свой голос? Не повредит остальным?» Банши покачала головой из стороны в сторону, сразу обозначив, что прекрасно понимает речь людей. «Эх, заживем теперь! Знала ли я, когда отправлялась на границу, что обзаведусь такой странноватой подругой? Мы, ведьмы, капец какой удивительный народ! Что живые, что мертвые!» Наша компания много часов шла без остановок, совершенно не обращая внимания на усталость. Теперь все давалось легче. Вряд ли предводитель жрецов еще раз пошлет кого-то в ближайшее время. Будет выжидать. А когда найдут тот отряд, мы будем далеко и в относительной безопасности. Жаль только, что хрупкое единение с Джоселином, которого мы достигли с большим трудом, рассыпалось или сломалось. Уже нет прежней нежности в его взгляде. Он отворачивается, не смотрит на меня. Вдруг мои методы и привычки напугали военачальника. Может, он мечтает о нежной трепетной деве? Вот что ты за женщина, Улиса? Не похвалить, не поругать толком. Возможно, дракон мечтал спасти свою возлюбленную, унести от врагов и спрятать в сокровищнице. А тут я сама начала магией махать во все стороны. С другой стороны, сидеть сложа руки не мой метод. Я больше по части безумств и разрушений. И здесь нет моей вины. Это жизнь такая. Окончательно испортив себе настроение, не заметила, как мы добрались до знакомых мест. Если знать, куда смотреть, можно увидеть вход в созданную эльфами землянку. Солнце давно село за горизонт. Легкий ветер обдувал взмокшие спины. Оставалось всего каких-то пару шагов. Но теперь изможденность не просто давала знать о себе. Она стучала в кости и звенела в ушах. Заметив, что я отстала, Юэн подошел и приобнял меня за талию. Что случилось, Улиса? По тону поняла, что дракон тревожится. Возможно, была не права. Если начну умирать, Джоселин непременно заметит. «Иди», — махнула рукой. «Я приползу. К утру». Ну не могла я жаловаться, ведьмы так себя не ведут. В редких случаях я позволяю себе посетовать на жизнь, разговаривая с фамильяром. Нет уж, Юэн усмехнулся, побудь девочкой хоть раз, давай я тебя донесу. И тут же подхватил под колени и поднял меня, не дожидаясь ответа. А это приятно. Больше скажу, волнующе. Вот только чем ближе мы подходили, тем сильнее мое лицо заливалось краской. «Поставь», – неожиданно робко попросила я, когда мы подошли вплотную к спуску. «Ты же устала», – не понял моей просьбы драконище, но аккуратно опустил, продолжая придерживать. «Как объяснить, что в данный момент я не готова объявлять о наших отношениях окружающим, не прояснив окончательно все для себя самой? Рискую обидеть мужчину, а в его глазах и так все девушки, как хорошие существа, дискредитированы». «Юэн», – погладила заросшую щетиной щеку, – «давай пока скроем от друзей и знакомых то, что было между нами». Военачальник нахмурился, отвернулся и бросил задумчивый взгляд на Джеймса и Кину, стоявших поодаль и ожидавших наших следующих действий. «Почему? Это из-за Северда?» «Ах, кто о чем, а лысые расчески? Я и думать забыла о предводителе местного сопротивления». «Конечно, нет!» – громко возмутилась. «Это другое. И причину я тебе называла еще в том сарае». «Почему тогда ты все усложняешь?» – требовал военачальник объяснений. «Ведь явно между нами есть чувства, и ты испытываешь то же самое». «Характер такой!» – проворчала и поджала губы. «Ты не спешил!» – ткнула пальцем в мощную грудь, и он тут же перехватил мою руку. «Вот и меня не торопи!» «Хорошо», – возвел глаза к небу мужчина, – «при условии, что Северт не будет подбивать к тебе клинья». «Это смешно», – улыбнулась, приподнимаясь на носочки и целуя дракона в губы. «Но я тебя услышала». А потом взглянула на оборотня, находившегося за спиной. «Джейми», – обернулась, – «все, что было в вылазке, остается в этой вылазке. Сдашь нас, пущу на реактивы». «Ой, да ну вас!» – обиделся друг. Обошел нашу пару и с котом на плече распахнул дверь. «Пойдем, нас должны встретить как героев». Да, то ли Северд знал о том, что мы идем, то ли уныние от потери военачальника оборотня и ведьмы совсем отбило у людей и магов желание обороняться. Не встречая ни единой живой души на пути, я даже заволновалась, ожидая худшего. Юэн тоже заметно напрягся. Идя по коридору, он сплел боевое заклятие, чтобы предотвратить возможную атаку. Думалось, что сопротивление сломили жрецы и забрали наших друзей. «Улиса!» – раздался женский возглас за моей спиной. Это Зозо шла с тазом мокрого белья наперевес. «Кто?» – громко спросил воин из-за двери, к которой мы направлялись. «Ребята, здесь Улиса, и Юин, и Джеймс, даже Селим!» Хозяйка кинулась ко мне на шею, бросая таз на земляной пол. «Вы живы! Мы так волновались! Думали, не встретимся! Ты спасла их, да? Я всем говорила, что с такой ведьмой ни один дракон не пропадет!» «А кто это с вами?» Зозо рассмотрела Банши. Моя подруга тихо заурчала, заламывая руки. Ее тоже смущало пристальное внимание. «Зозо, не задуши!» – пыталась разжать крепкие пальцы женщины. «В следующий раз на дело пойду с ней. Она мрака в порошок сотрет одной ладошкой». На шум выбежали, наверное, все жители укрытия. «Юэн, Джеймс, Улиса!» – раздавались крики отовсюду. Через толпу прошли Аарон и Северд. «Как такое возможно?» – удивился глава сопротивленцев, обводя глазами наши потрепанные фигуры. «Улиса, ты их спасла?» – спросил меня, тоже посматривая в сторону Кины. «Да», – скромненько поводила ножкой, наблюдая, как отряд дракона обнимает предводителя и его ближайшего соратника. Для них появление привидения не было чем-то необычным. Они достаточно со мной знакомы. «Подумать только!» – все еще пребывал в шоке мужчина. «Одна ведьма совершила невозможное!» «Эй!» – влез в разговор с Элем. «Кто сказал, что одна? А я на что?» «Кстати, верное замечание. Все забывают чествовать кота, а он – непосредственный участник этих событий». «Нам надо поговорить», – уже серьезно продолжил Северд. Отдохните, пока длится ночь, а утром расскажете все, что с вами произошло». «Да», — устало отозвалась, понимая, что если застыну в горизонтальном положении, то тут же засну. «Улиса», — схватил меня за пальцы сопротивленец, словно не желая отпускать. «Я восхищен. И до этого верил и превозносил твои силы. А теперь даже не могу подобрать слов». «Спасибо», — вытащила руку из захвата. «Не стоит испытывать терпение дракона. Вон он как зыркает на моего собеседника. Того и гляди, продырявит взглядом». Не обращая внимания на похлопывание и ободряющие слова друзей и соратников, прошла мимо, подозвав к себе банши и фамильяра, и закрылась в маленькой темной комнатушке, которую специально вырыли для меня. «Благая Мира, неужели я в безопасности?» 2,5 дня без сна дают о себе знать. Скинув вещи, с содроганием подумала о том, какая я сейчас грязная. Видимо, отдых нужно немножко отложить, до тех пор, пока я не посещу местную речушку. Селим отказался куда-то идти и растянулся на подушке, сразу захрапев. Кина свернулась калачиком и заняла кресло возле стола. «Понятно. Эти двое водные процедуры принимать не пойдут». «А, была не была. Зачем мне компания?» Юркнув за дверь, пробежала по уже пустующим коридорам, подхватив полотенце, чистую рубашку и брюки. Возле выхода стояла лопата, напоминая о недавних событиях с захватом лагеря. «Не сегодня», — подумала я, не став брать садовый инвентарь. «Вряд ли меня потревожит кто-то опасный». «Свобода и никаких опасностей. Можно даже посвистеть от радости». Сбрасывая с себя одежду, старалась не думать о температуре воды. Понежусь в теплой ванной дома, когда армия в полном составе зайдет в Ваох. Недолго размышляя, прыгнула в речушку и заставила себя двигаться. Холодные потоки смывали усталость и грязь. Глядишь, так и резерв за ночь восстановится. «Уля», — услышала спокойный голос Джоселина. «Нежданчик. А я не одета». «Ты не вовремя», — поджала губы и крутанула головой. «Как раз наоборот», — не согласился со мной Юэн. «Так, видимо, дракон немного обнаглел. Кажется, это называется пустить козла в огород». «Ты меня смущаешь», — брызнула в него водой. «Иди отсюда». «Да?» — он изящно изогнул бровь. «А ты не думала о том, что одно идти опасно? Мы же не в лагере, не в столице. Здесь под каждым кустом может подстерегать враг». «Пока меня подстерег только ты», — недовольно заключила, раздумывая, как выйти из этого положения. «Очевидно, что мы уже видели друг друга, были близки. Вот только тогда это оказалось импульсивным решением, а сейчас каждый из нас отлично понимал, что делает». «Юэн», — обратилась к драконищу, — «оставь меня. Нас может увидеть кто угодно». «Пусть», — уже скидывал рубашку мужчина, — «лишь бы не враги». Раздевшись и не давая мне даже минутки на подглядеть, бросился в воду. Все хищные инстинкты зверя обострились. Мне показалось, что ему просто жизненно необходимо меня догнать. 2 уверенными грибками он приблизился и встал вплотную ко мне. «Замерзла?» Мокрый и неожиданно улыбчивый военачальник обнял меня, проводя холодными пальцами по голой спине. Я вздрогнула от прикосновений. Это не температура, хотя в тот момент казалось, что воздух накалился, а ведь на улице было достаточно прохладно. Не успела, проснулась во мне невольная робость. И почему при нахождении наедине с ним я теряю дар говорить твердо? «Улиса», — шипел в ухо Джоселин. — «Я не вытерплю скрываться от всех. Отчего ты так переживаешь?» «Свежо предание». «Мы уже проходили это», — прижалась крепче к груди мужчины. «Но ты сделал вид, что ничего не произошло. И не один раз. Думаешь, приятно утром видеть твое пренебрежение?» Воин вместе со мной ушел на глубину, придерживая, но не отпуская. Вцепился, словно я самое главное сокровище золотого ящера. «Ты не права», — развернулся ко мне. «Просто я никогда никому не доверялся, ни единой душе. А ты?» — он провел рукой по моим цветным волосам. «Улиса, это ты. С тобой все непросто. Думаешь, легко восхищаться женщиной-колдуньей, когда она в юности тебя жутко бесила?» «Не знаю», — отплыла чуть дальше и ворчливо добавила. «Я восхищалась». «Тогда ты лучше, чем я», — прижал он меня к себе. «Да, богиня Фейт, твои пути неисповедимы. Я не лгала, когда утверждала, что Юэн меня обворожил. Всегда признавала чужие умения, силу, талант. С юности наблюдала за молодым драконом и его друзьями и удивлялась, как таким идиотам достались подобные дары. Я вгрызалась в гранит науки, чтобы стать лучшей, а друзья Джоселина просто были». «И что теперь?» – нерешительно спросила я. «Не хочу скрывать от своих людей, что ты моя женщина. Меня убивает, когда кто-то из чужих касается тебя. Не испытывай моего терпения, сохрани их жизни». «Ты такой ревнивый?» – с опаской спросила, приподнимая двумя пальцами подбородок военачальника. «Если честно, это с некоторой натяжкой можно было назвать свиданием. Мы одни, под густым деревом, в воде. На легкой рябе отражается свет звезд. Вокруг очень красиво, и нас точно никто не потревожит ближайшие пару часов». «Ты не поверишь», – еще раз улыбнулся дракон и ушел под воду, руками касаясь внутренней стороны бедер. Я закусила нижнюю губу. Больно. До крови, ощущая прикосновение возлюбленного и испытывая счастье и совсем немножечко стыд. Мне было так приятно и волнительно, а дракон так старался. Может, я и правда слишком многого прошу? Мужчины всегда не любят томиться в ожидании. «Улиса», — вынырнул Юэн, — «а ты видела, что у тебя есть татуировка?» «Что?» — не поверила его словам, резко приходя в себя. От шока начала уходить под воду. «Какая татуировка?» «Я вроде в беспамятстве не находилась, за свои действия отвечала, алкоголь почти не пила. Когда успела?» «Выходи на берег, любимая», — шлепнул меня по пятой точке военачальник. «Вместе посмотрим». «А вот это интересно. Может, я не хочу?» «С другой стороны, при моем нынешнем графике я бы ее только через пару месяцев обнаружила». Выбравшись на берег, принялась осматриваться. «Верно, татуировка. Черные руны на ноге. И у нас совершенно нет времени выяснять, что все это означает». «Мать твою, да откуда?» Посмотрев в сторону довольного драконища, поняла, что проблема коснулась не меня одну. «Юэн», — расплылась в довольной ухмылке, — «а как давно ты смотрел на свой левый бок?» «О чем ты говоришь?» «Да так», — махнула ладонью к себе, как будто веером обмахиваясь. «У тебя там тоже странные письмена». И не соврала. Слева, у него под рукой, можно увидеть еще одну руну. «Фейт». И это не имя богини, это ругательство. «Мы истинные, мы предназначены друг для друга. Лучшее потомство получается у истинной пары. Обрести такую – невероятная редкость. По сказаниям, если раз в поколении есть такая семья – уже счастье. Но я-то знаю уже минимум двоих, и Юэн тоже. А еще почти у всех парные тату проявляются на руке, около ладони». Но, видимо, мы слишком оригинальная парочка. «Ты понимаешь, что это значит?» – рассмотрел узор около своей груди дракон. «Да», – пару раз моргнула и улыбнулась. «Это не то, о чем я мечтала. Я всегда думала о собственной силе, но сегодня все изменилось». Юэн понял, что меня немного смутила данная ситуация, и не принялся дальше пускаться в обсуждение. Как хорошо, что он немногословен. Мы быстро собрались и вернулись в укрытие. «Иди к себе, Улиса», – отправлял меня дракон, но не желал отпускать, крепко стискивая в объятиях. «Да», – словно под любовным зельем отвечала ему. В целом так и было. От судьбы не убежишь. Вот почему Лиси посматривала так ехидно на меня, отправляя на границу. «Вот лиса! Могла бы предупредить. Может, я бы так не мучила своего мужчину, проявляя ведьминский характер. Наконец-то мы смогли оторваться друг от друга. И чтобы не вернуться под теплое крыло, я быстро юркнула в свою комнатушку. Селим спал, храпя словно лев. А вот Кина изучала обстановку, что-то шепча себе под нос. «Не сейчас», – взглянула на Банши, подняла ладонь и просто рухнула на скинутый на пол матрас. «Все, Деламар в бессилии». Сначала ее бил и не добил темный вредный хаосит. Зато потом у Фейт все получилось. Не сказать, что я недовольна, но с мыслью об истинности мне еще надо пару дней переспать. Жаль, что забыться мне позволили всего на несколько часов. «Улиса! Уля!» – теребил меня Джеймс за плечо. «А что?» – спросонья я ничего не понимала. «Просыпайся, подружка!» – ухмыльнулся оборотень. Видимо, ему доставляла радость истязать меня ранней побудкой. «Все уже собрались и ждут незабываемый рассказ о наших подвигах и неожиданном спасении». «Ваши подвиги вы и рассказывайте», – пробурчала в подушку и отвернулась. «Нет уж», – стягивал одеялом учитель. «Ты непосредственный участник тех событий. Вставай!» Макферсон перешел к щекотке. Вот тут-то я и посыпалась. «Не наслать же на лучшего друга проклятие. Это некрасиво, это неприятно. А еще, когда-то давно, я обещала с ним никогда так не поступать. Глупая, глупая ведьма». «Пес с тобой!» – встала и потянулась, больно пихая оборотня в бок. «Все равно не высплюсь, так хоть покормят». «И это тоже!» – улыбнулся мне друг. Собравшись за пару минут, есть у меня такая необычная способность, пришла на кухню к мужчинам из сопротивления и к своему отряду. Увидев Джоселина, зарделась, вспоминая остаток ночи с ним. И, как я поняла, выглядели мы очень подозрительно. Все присутствующие косились то на меня, то на него. Юэн же оставался невозмутимым. Но мне-то видны горящие смеющиеся искорки около его зрачков. И это полуулыбка. Он специально, что ли? «Улиса», — обратился ко мне Северт. Он общее веселье не поддерживал. Был собран, очень мрачен и предельно серьезен. «Мы все в ожидании рассказа о том, как вы спаслись. Судя по тому, что ушла ты позже, а вернулась с пленными, все получилось благодаря тебе». «А, да ничего особенного», – мотнула головой, убирая челку. «Там больше заслуга Селима». «А я говорил», – крикнул из-под стола фамильяр. «А вы не верили». «Ты, мелкий проныра, спас дракона», – передразнил он чей-то голос. «Сказал спас, значит спас». «Да, ребят», – подтвердил Джеймс, – «он так-то опасный. Жертву требовал, когда кабана завалил». «Так, кажется, я плохо влияю на воинов. Второй день ничего обсудить не можем». Улиса обманула ментального мага, действуя в своем стиле. Вдруг раздался спокойный, но строгий голос военачальника. Он сразу понял, что я и кот продолжим поясничать, стесняясь всеобщего внимания. Вот как ругаться, то мы первые на амбразуру. А за похвалой? К чему весь этот официоз? Она возвела стену в сознании, построила лабиринты, навела хаоса. Проще говоря, заключила его разум в ловушку. Пока он пытался освободиться, Селим открыл дверь темницы, где нас держали, и мы смогли скрыться. Продолжил рассказ Юэн. «А Банши как с вами оказалось?» С опаской спросил Тавриас, недоверчиво поглядывая на мертвую белесую ведьму. «Нас чуть не настигли, а с... Киной?» Вопросительно посмотрел на меня дракон, уточняя имя, и я просто кивнула. «С Киной мы познакомились ранее, еще будучи в лагере. Она нам свой голос одолжила». Наступила напряженная тишина. Все переваривали полученную информацию. «Слишком сухо», – рассказал главнокомандующий, – «без подробностей». У присутствующих не складывалась картинка. «Да», – первым заговорил Брэндон в восхищении. «Может, откроешь свой разум?» – попросил меня. «Так хочется на все это посмотреть». «Ага, сейчас». У меня тут пара дней очень страстных выдалось. Нежелательно, чтобы и это подглядели. А я в таком состоянии, что в мыслях крутятся только ночи». «Согласен», — хлопнул того по плечу Аарон. «Хотелось бы увидеть». «Ребята», — я выдала свою самую зловещую улыбку. «Да я ради вас и повторить готова». «Нет», — очень быстро выговорил Джеймс, вздрогнув. «Мне одного плена хватило. Давайте больше туда не пойдем. Выслушивать ваохские ругательства нет никакого желания». «Это какие?» — решила поинтересоваться у друга. «Не то чтобы я не знала ни одного, но вот из соседней страны не слышала». «Не надо ее ничему учить», — усмехнувшись, предостерег друга Юэн. «Хватит и старого словарного запаса». «Ты несправедлив», — я едва сдерживалась от хохота. «А как мне тогда врагов оскорблять?» Мы долго смотрели друг на друга. У каждого в глазах застыли смешинки. Палимся по полной. И что я так скрываться хотела? Актриса из меня никакая. «Плохо», — вдруг выдал Северт, привлекая внимание к себе. «Плохо то, что за все эти дни мы так и ничего не узнали. Видимо, вам придется отправляться назад». «Кстати, нет». Я резко вспомнила слова Леноры, так сильно настаивавшей на разговоре со мной. «Подожди, Северт», — обратилась я к мужчине. «Не могу сказать, что совсем ничего. Во-первых, для какой-то цели им нужна ведьма». «Зачем?» — удивился сопротивленец. «Без понятия», — покачала головой. «Но я нужна не мраку, а ваоху. И они меня ждали. Он сказал, что прочитал это в моих мыслях». «И что с того? Как нам это поможет?» — не понимал тот. «Ну, я думала, как развить свою мысль. Можно поймать на живца». «Нет!» — сразу раздался грозный голос Юэна. «На живца мы никого ловить не будем. И так чудом спаслись». «Не чудом, а ведьминской находчивостью», — опять вылез Селим из-под стола. «Еще скажите, вас боги спасли». Его поддержала и Банши, тихонечко проурчав что-то непроизносимое. «Мои защитники». «С вами, ребята, каши не сваришь. Считай, сама готова идти на заклание. Но нет, я как ценный дохтарский скакун. Просто так никто не отдаст. Обижаться не буду, мне приятно. Но и делу сильно мешает». «А во-вторых, будет?» – спросил Грегор. Видя, как на него уставились остальные присутствующие, вжал голову в плечи и добавил. «Она сама сказала, во-первых». «Да, точно», – хлопнула себя по лбу и опять начала вещать. «Помните, мы все думали, что заклинание завесы работает только на крови мрака». «И что?» – Северт не сильно воодушевился и не понимал, к чему я веду, как и все остальные. Сопротивленцы, в силу своей слабой магической образованности, не знали, как строятся такие чары. В Ваохе магических академий нет. «Ленора сказала мне», — посмотрела я на дракона, — «что у них есть старая присказка про башню. Дословно, рухнет башня, все наладится. Думаю, это неспроста. Сам посуди», — пыталась достучаться до его скепсиса. «Наши хранители завесы стали своеобразным артефактом. Мы все зависим от потомка рода. Вряд ли бог хаоса поступил бы так же. К тому же в самой башне странный магический фон, очень древний. Зачем завязывать все на одном человеке, быть зависимым от него?» «Я тоже почувствовал это», — подтвердил мои слова Джеймс. «Башня как будто жила своей жизнью. Вытягивала из нас силу, питалась. Неужели ты не ощутил подобного?» «То есть ты хочешь сказать, что для снятия завесы нам нужно уничтожить башню?» — вскинул брови Джоселин, игнорируя вопрос друга. «Ага», — довольно улыбнулась. «Только не радуйся, все не так легко. Думаю, они застраховались от огня драконов». «Подождите», — остановил наш мозговой штурм глава сопротивленцев. «Вы хотите сказать, что для того, чтобы ваша армия зашла на территорию Ваоха, нам просто нужно разрушить башню, где скрываются жрецы?» На меня смотрело множество людей, ожидая ответа. Страшно подумать, сколько надежды в их глазах. Но я уверена, что права. Когда мрак пробирался сквозь мое сознание, он случайно открыл свои мысли. Это странный артефакт его силы, потому что как менталист он слаб. Сам дар сложен, здесь не просто концентрация и тренировки. Чтобы владеть такой силой, нужно всегда помнить, вторгаясь в чужое сознание, ты оставляешь там и свое. Необходимо уметь отделять свои мысли от чужих, плавно проходить один уровень за другим, не перегибать, не растворяться. Видимо, в Ваохе никто и не слышал о таком. Да даже Брэндон не мог похвастаться высоким уровнем. Я знала одну ведьму, которая без труда применяла данное умение. Но и ей это все досталось очень тяжело. Как бы то ни было, мрак оставил зацепку. Он боялся за сохранность этого древнего строения. А еще в лабиринте моего сознания он представил странного вида канализацию, отразившуюся в мыслях. Думаю, что это возможный вариант, как уничтожить хаоситскую постройку. Туалетов мы еще не разрушали. «Ты же веришь мне?» – посмотрела на дракона. Ответ был невероятно важен. Если он будет испытывать хоть талику сомнения, значит, это не мой мужчина. Я знаю свой характер и все понимаю, но не в таких вопросах. «Улисса», – начал Юэн, – «ни разу ты не дала усомниться в своих домыслах. Да, я верю тебе. Если считаешь, что нужно уничтожить башню, значит, это так». Моя душа взлетела от его слов. Сколько ни говори, но признание профессиональных навыков женщины куда приятнее признания любых других. А ведь я отлично пою и крестиком еще вышиваю, когда есть желание кого-нибудь придушить. «А ты?» – повернулась к Северду. Он с некоторой злостью в глазах посмотрел на моего дракона. «Это не укрылось от меня. Определенно нужно что-то делать. Чуть позже я подойду и проясню всю ситуацию». «Пока ты не появилась, думал, что воюю с ветром», не очень радостно ответил сопротивленец. «Но ты победила на моих глазах Сальпугу, спасла из безвыходной ситуации своих друзей и с одной лопатой помогла моим людям уйти в безопасное место». «Как красноречиво! А Юэн-то и не знает. Даже времени не было рассказать. Вон в глазах красный отлив появился. Чую, воспитывать начнет». Тем временем Северт продолжал. «Конечно, мы последуем за тобой. Ты уже покорила всех моих людей». Раздались воинственные возгласы, которые жутко меня смущали. А еще стали причиной того, что у чешуйчатого задергались веки. Ну кто знал, что я такая неповторимая ведьма? Хотя что я вру? Все знали. И я, и Лисси с императором, и Джоселин должен был. «Нам бы план разработать», отвлекла дракона от мысли о моем перевоспитании. «Знаю я таких. Им палец в рот не клади, о ремне вспомнят. А у нас все только наладилось».